Василий ее предупредил, что для удаления от себя подозрения он принужден будет оставить ее одну в некотором расстоянии от помещичьего дома. Относительно же настоящего ее места пребывания он вновь повторил, что у него не подвергалась она ни малейшей опасности. Он объяснил ей, что в лесу этом имел он еще другое гласное жилище, где принимал посещение соседних жителей. «Когда кому до меня дело, — продолжал он, — так меня там и ищут. А эта матушка совсем в противоположной стороне бора. Там у меня почти всегда находится кто-нибудь из моего семейства. Теперь оставил я там дочь, которая в случае чего-нибудь неожиданного немедленно меня уведомит». Условившись таким образом с Анютою, он поручил ее покровительству жены и сына, а сам отправился собирать сведения о Дюндиковых. Между тем, как Анюта предавалась размышлениях о превратности судьбы своей и мысленно переносилась в Смольный монастырь, где в недавнем еще времени проводила на дни так тихо и единообразно, жена атамана заботилась о ее угощении. Читатели, которым цыганский быт известен по одной только наружности, может быть, не без отвращения подумают об этом угощении, но они крайне ошибутся. Конечно, обыкновенный вид, под которыми цыганы нам представляются, не имеет ничего привлекательного, так как и вседневная пища их вряд ли возбудит охоту в ком-нибудь другом, кроме цыгана. Но в особенных, весьма редких случаях все это изменяется совершенно. Для таковых случаев цыганское семейство хранит в сокровеннейшем углу подвижного жилища своего одеяние, совсем отличное от обыкновенных, и вседневная домашняя утварь уступает место другой, блистательнейшей. Преобразование сие простирается и до пищи, так что иного праздничного цыганского блюда не отвергнул бы от стола своего самый разборчивый гастроном. Смело, любезный читатель, можно удариться с вами об заклад, что вы не вдруг узнаете знакомого вам цыгана, когда, подобно блестящему мотыльку, развертывающемуся из скромной оболочки гусеницы, он, сбросив с себя запачканный тулуп, явится пред вами в национальном костюме, часто богатом, но всегда цвета яркого, предпочтительно алого. В настоящих обстоятельствах жена атамана, конечно, не могла заниматься нарядами, но зато она слишком высоко ценила честь, оказанную ей присутствием Анюты, чтобы не угостить ее достойным образом. С заботливостью внимательной хозяйки она поставила перед гостью дымящийся самовар из светлой красной меди, чайник, сахарницу и чашку, хотя и разрозненные, но тем не менее из гжельского фарфору, и ко всему этому присовокупила даже и серебряное ситечко, и серебряную же ложечку. Не будем изыскивать, принадлежали ли ей драгоценные предметы сии по праву наследства или благоприобретения. Довольно, что утомленная Анюта с большим удовольствием выпила несколько чашек хорошего чаю, которые при помощи связки бубликов укрепили истощенные ее силы. В диком сём уединении пробыла Анюта около 2 дней, и хотя ей трудно было привыкать к оному, хотя, вопреки уверениям Василия, она беспрестанно страшилась, чтобы не открыли ее убежище, но все это казалось ей сносным в сравнении с жизнью в доме опекуна. Надежда, наконец, соединиться с тетушкой служила ей утешением и помогала переносить терпеливо трудности, сопряженные с ее положением. Она редко видала Василия, который возвращался домой только на самое короткое время. Через него узнала она об отъезде в Королевец семейства Дюндиковых. Он уведомил ее также, что Прыжков, когда наконец отыскали его под деревом, находился в таком жалком положении, что у него пропала охота преследовать Анюту. Через силу и слабым голосом приказал он людям своим отвезти его прямо к себе в деревню, не возвращаясь в хутор, и даже не дал знать Марфе Петровне о бедственном приключении своем. Атаман рассказывал о нем с видом сожаления, которое, однако, не показалось ей весьма искренним. «Видно, матушка Анна Трофимовна, — говорил он, — я задел его немного неосторожно, да ведь это, впрочем, не моя вина, вольно ж ему было мешаться не в свое дело». Атаман, несмотря на отъезд опекуна, не решался пускаться в путь до тех пор, пока семейство Клима Сидоровича не удалилось совершенно из окрестностей хутора. Наконец, настал желанный час. Атаман объявил о том Анюте, и в один миг сняли лагерь и начали собираться в поход. Драгоценная утварь, извлеченная ради дорогого гостя из хранилищ, опять размещена была по обычным местам. Заложили крытую телегу,